Есть музыка еще более впечатляющая. Это каменные колокола. Я помню, впервые я увидел каменный колокол у меня в Китае, а во Вьетнаме, в Ханое. Там сохранился так называемый храм литературы. Все как было и в Китае тоже, где прогуливались ученые вокруг водоем, где они потом сдавали экзамен. И вот висел оставшийся один каменный колокол, он делается в виде крыла летучей мыши. Ну, как у Бэтмена, да? Крыло летучей мыши. И я, оставшись на какое-то мгновение один там, хотя я и знал, что трогать ничего нельзя, но я не выдержал. Жутко был любопытный. Я попытался, значит, ударил по этому колоколу, и ничего. Вы знаете, здоровенная такая каменюка висит там на этих цепях. Ну, никакого впечатления. Ударил второй раз, потом пришел уже самый сопровождающий, спрашивает, ну, что делать. Я вот пытаюсь. И он мне показал секрет. Оказывается, в этом крыле есть две такие точки с разных сторон, по которым надо деревянным молотком бить. Вот если попадешь именно в эту точку, только тогда звук и раздается. Но звук совершенно фантастический. Это, вы знаете, действительно космическая музыка. Она медленно распространяется, звуковые волны, медленная вибрация, но совершенно ни на что не похожа. Я вот этим в свое время насладился в Пекине, в храме Конфуция. Храм Конфуция расположен там по другую сторону от храма тибетского ламаистского храма. Он очень красивый, бывший дворец императора, все туристы идут туда. И в храм Конфуция почему-то никто не заходит. Ну а китайцы вообще не ходят никуда, они работают. Он зарос так травой. Очень уютное местечко, почти никого нет. И там вот стоит целая эта установка такая, чуть не сказал, ударная установка, станина, на которой подвешены эти колокола каменные, эти крылья летучей мыши разных размеров. И там музыканты были. Когда они увидели меня, видимо, приняв меня за сумасшедшего американца, потому что никто другой туда просто не забредет. Вот. Они сразу кинулись к обычным колоколам и врубили на всю мощь «Happy Birthday to you». Вот. И под эту, значит, музыку я торжественно шел к храму. Потом мы, когда мы уже разобрались, кто есть кто, они меня очень зауважали и исполнили для меня какую-то пьесу старинную на этой установке. Это был звук совершенно потрясающий. Он плывет, и вот никуда не уходит, он висит в воздухе такой низкий-низкий. Такой низкий, который просто трудно произвести, воспроизвести на современных установках, которых не очень хороших. Впечатление было очень большое.